Глава 31. Ксанти проснулся с именем сына на устах, выкрикнув его в панике, а затем внезапно устыдившись. Он не мог достать до Арифрона, не мог вернуть его, не мог отменить ни одного дня, ни одного мгновения, ничего из того, что уже произошло. Он сел и застонал, почувствовал запах рвоты. Он всегда был привередливым и теперь поморщился от вони. Хуже, чем рвота. Обделался во сне. Да, иногда такое случается, когда человек выпивает сверх всякой меры, но с ним это произошло впервые. Конечно, все высохло, прилипло за ночь к одежде. Сейчас бы в море, где можно плавать. Ему нужны ведра и много воды, возможно, река. Он огляделся, пытаясь понять, где находится. Прошло 2 дня с тех пор, как он вернулся в Афины. Или 3. Уже не вспомнить. Он пытался напиться до смерти, но выпитое просто выливалось, и тогда он начинал снова. Как же хочется есть. Голова, бедная голова. И нога, как доска, колено совсем не гнется. Всякий раз, когда он двигался, перед глазами как будто вспыхивал свет. До него дошло, что в комнате есть кто-то еще. Незнакомец лежал в углу напротив. Его хитон задрался во сне. Рядом с ним сопела, как ребенок, женщина с вьющимися каштановыми волосами. Под глазом у мужчины был огромный синяк. Что это за люди, Ксантип не помнил. Он хотел позвать Эпикла, зная, что друг никогда бы его не бросил. Воспоминания вторглись вспышками, когда он с трудом поднялся на ноги и подавил крик боли, обнаружив, что нога едва сгибается. Судя по бледному свету и прохладному воздуху, было раннее утро. Желудок заурчал и колыхнулся. Нет. Ксанти отчаянно поискал глазами подходящую емкость, но ничего не нашел и, согнувшись, выплеснул из себя струю желчи. Прихрамывая и щурясь, Ксантип вышел на солнце и обнаружил, что находится в гимнасии, где уже вовсю афиняне проявляли бурную активность. Некоторые начинали день с заплыва, тогда как другие бегали по дорожке, прежде чем отправиться на работу. Конечно, персы повсюду вырубали деревья и разжигали костры. Следы их варварства виднелись тут и там. Но горожане старались возродить Афины. И какое-то ощущение порядка уже присутствовало. Солнце резало глаза, и Ксантип, раздвинув локти, сжал виски обеими руками. Недалеко от того места, где он стоял, протекала река Илис. Пошатываясь, Ксантип вышел на берег и спустился по специально сделанным ступенькам. Вода была ледяная, и он застонал, окунувшись в нее целиком. Медленно и неуклюже он стащил с себя одежду и, оставшись голым, начисто вытерся. Испачканную тряпку подхватило течение, и он отпустил ее. Мало-помалу возвращалась бодрость. Он даже не удивился, увидев Эпикла, который, заметив друга, подбежал к нему. Один глаз у Эпикла заплыл, и открыть его он, похоже, не мог. Выйдя из воды, Ксантип встал на берегу, чтобы обсохнуть, и его снова вырвало, хотя в желудке уже ничего не оставалось, и во рту не было даже слюны. Эпикл отвел взгляд. Ксантип увидел, что нос у него распух, а на лице засохла кровь. Интересно, не он ли дрался с тем незнакомцем в комнате? Ксантип медленно уселся на илистый берег, не думая о том, что перемажется, свесил ноги в воду и открылся горю и чувству вины, более холодному, чем река. Эпикл кивнул ему и, едва не поскользнувшись, тоже спустился по ступенькам и надолго погрузился в воду с головой. Сквозь туман в них обоих проникал холод. Ксантип не просил о помощи ни разу. Он вспомнил, как люди смеялись над ним, когда он упал и подвернул свое проклятое колено. Он повсюду носил в себе озеро печали, настолько глубокое, что там утонула душа человека. Эпикл остался с Архонтом и Навархом, с лучшим другом, пытаясь уберечь его и не отпуская никуда одного. Разумеется, накануне вечером не обошлось без угроз и предложений. Санти был героем Саламина, его любили многие, но для некоторых он также был тем, кто освободил их рабов, ничем не восполнив потери. Эпикл не покидал его и по другим причинам. Знал, что настроение друга может стать еще мрачнее, если оставить его одного. Некоторые никогда не думают о смерти друзей и близких или о тех, кого убили. Ксантип не принадлежал к их числу. Сны его были страшны. Мысли о смерти не давали ему покоя и глодали его, будто кость, изводя мучительной болью от потери сына. Незнакомец с нетвердой походкой вышел из комнаты и бухнулся в реку, ударившись о воду с глухим шлепком. Сантип услышал женский голос, зовущий из помещения, и, прищурившись, огляделся. «Фемистокл где-то здесь?» — спросил он. «Это ведь его дом. Я гостил тут однажды». Он поморщился, вспомнив другой вечер много лет назад. Казалось, там была чья-то чужая жизнь. «Надеюсь, что так. У меня денег нет», — сказал Эпикл, не открывая глаз. Незнакомец тем временем тонул, это было очевидно. Эпикл всерьез подумывал о том, чтобы махнуть на глупца рукой, пусть себе плещется. Но смягчился, снова залез в воду и вытащил беднягу на траву. Спасенный сделал глубокий вдох и поперхнулся. Эпикл с отвращением оттолкнул его, и тот побрел прочь. Сантип кивнул. Фрагменты прошлой ночи всплывали, как пузырьки из-под толщи воды. Он вспомнил, что хотел увидеть того, кто отправил его в изгнание, кто отнял у него 7 лет жизни. Собирался ли он драться с Фемистоклом? Мгновения вспыхивали, дразня, и гасли. Ему было за что винить Фемистокла. Конечно, война с Персией закончилась. И вот что интересно, перемирие, если оно и существовало между ними, тоже закончилось. Однако было что-то еще, он это чувствовал. «За мной должок», — напомнил Ксантип. «Ты так и сказал прошлым вечером», — кивнул Эпикл. «А потом 100 повторил. Ты говорил это Аристиду, неужели не помнишь? Он ответил, что тебе следует подождать, пока с ним не посчитается спартанец, и что тебе, возможно, не так уж много и останется». Ксантип долго смотрел на друга и даже выпятил губу, тщетно пытаясь вспомнить. «Какой спартанец?» — спросил он наконец. Эпикл поднял взгляд на человека, которым всегда восхищался. Одной из причин, почему он в предыдущие дни оставался с другом, было многократное высказанное им обещание отомстить Фемистоклу. Такие пьяные угрозы часто доводят до беды. По мнению Эпикла, Ксантип даже трезвый вряд ли смог бы победить того, кто заработал свои первые деньги на бойцовском круге. Справедливость всегда уступает быстроте реакции и мастерству, по крайней мере, когда дело доходит до кулаков. Он собирался повторить это еще раз, как вдруг увидел пересекающую поле фигуру в красном плаще. Озарение накрыло одновременно обоих. «Они пришли сюда предупредить Фемистокла», выбравшись из трехдневного ступора, чтобы сообщить новость. План определенно не самый удачный. Эпикл прищурился от боли, которая, как ему казалось, раскалывала его череп на 2 аккуратные половинки. «Этот?» — спросил он, с трудом поднимаясь на ноги.